Глава 30. «Нет, такое предвидение событий даровано свыше, не иначе», — пробормотал контр-адмирал Небогатов, пристально вглядываясь в Микасу. Вражеский флагман пошел в обратную сторону. За ним потянулась трехтрубная Сикисима. В легкой дымке отчетливо виднелись все другие корабли японской линии, что неизбежно повторят данный маневр. Князь Суворов заметно прибавил скорость, и можно было не сомневаться, что его машины прибавят еще мощности, так что 15, а то и все 16 узлов он вскоре выдаст. Еще бы! Упускать такой момент было нельзя. Сейчас все 6 русских броненосцев 1-го и наспех сформированного 4-го отряда, состоящего из его второй половинки, Бородино, Орла и добавленного к ним императора Николая, стреляли по петле. Там, под всплесками снарядов, словно между деревьями, проходили Фудзи и следовавший за ним в кильватере Асахи. Понятное дело, что вести корректировку огня сразу 6 кораблей было невозможно, но цели приближались, вырастали в размерах прямо на глазах, что значительно облегчало наводку орудий главного и среднего калибров. С батарейной палубы и носовых казематов доносились частые хлопки 75-миллиметровых противоминных пушек. Причинить большого ущерба неприятельским кораблям они не могли, зато продырявить небронированную обшивку, дымовые трубы, раструбы воздухозаборников и ходовые рубки вполне было по их силам, как и снести при прямом попадании мелкокалиберные орудия. «Добавьте хода сколько можете, Василий Васильевич!» обратился к командиру князя Суворова Игнациусу. «Мы собьем с курса концевые корабли Камимуры. Бои на встречных курсах, да еще на острых углах они не выдержат. Не та у них броня. 7 дюймов наши снаряды главного калибра насквозь пробивать будут и у противоположного борта взрываться начнут. Мы им все потроха раскурочим». «Я уже отдал команду набрать максимальный ход, ваше превосходительство. На лаге почти 15 узлов вместо 14. К моему сожалению, не все так быстро». «Да, понимаю, но все же хотелось бы быстрее», пробормотал Николай Иванович, прижимая к глазам бинокль. Тяжелая каска, напоминавшая тазик, ощутимо давила голову. Под тяжестью кирасы опускались плечи. Но теперь, после нелепой смерти флаг арта Куроша в боевой рубке и гибели под осколками попавшего от Ицукусимы снаряда палубного матроса из пожарного дивизиона, что не имел на себе доспехов, над защитным снаряжением уже никто не смеялся. Наоборот, за 3 часа до сражения команда Суворова совершила невероятное. Нарубили и нарезали обычное 3-миллиметровое листовое железо прямоугольниками, чуть согнули их и упрятали в брезентовые чехлы, наскоро пошитые. Боцмана отдавали лучший материал. Наготовили также каски, выбивая заготовки кувалдами на болванах. Нашлись умельцы. Так что сейчас добрая 100 комплектов разошлась по команде и офицерам. Без доспехов выходить на палубу или стоять в рубке Небогатов категорически запретил и первым подал пример. Понятное дело, что железо не сталь, но хоть какая-то защита от осколков, надежная, не в пример лучшая, чем обычная тельняшка с бушлатом. «А ведь наш император попал в Ниссин. На рубке яркая вспышка. Только его снаряды взрываются с таким дымом». «Вижу», — отозвался Небогатов и перевел взгляд на вступающий в петлю флагманский «Идзумо», трехтрубный крейсер, что шел под адмиральским флагом. Этот корабль и его сестершип Ивате были самыми лучшими из броненосных крейсеров, а потому им была сразу уготована роль флагманов. Являясь улучшенной версией Осамы, они несли вместо Горвеевской брони более прочную, от заводов Круппа. Нижний пояс в 7 дюймов, в оконечностях вдвое тоньше, а верхний пояс в 5 дюймов. Казематы и башни прикрыты 6-дюймовой броней, а боевая рубка прикрыта плитами в 14 дюймов. 356-миллиметровую стенку не в состоянии пробить даже самые тяжелые снаряды. Такой защиты не имел ни один из русских кораблей. Сам Небогатов сейчас стоял за стенкой броневой стали в 203 миллиметра, а контр-адмирал Фелькерзам находился за 254-миллиметровой. 10 дюймов имел только единственный на всю эскадру «Наварин». Лучшая защита имелась только на броненосном крейсере «Россия». Ее толщина, как у главного калибра, 305 мм или 12 дюймов. Но этот корабль сейчас находился во Владивостоке. «Вряд ли нам еще представится такой случай, Василий Васильевич. Адмирал Тога больше не подставит под удар наших броненосцев крейсера «Камимуры». Так что поднять сигнал «Беглый огонь» — слишком скоротечной будет схватка. Начинайте сваливаться на противника, режем дистанцию, и да поможет нам Бог. Броненосец шел на скорости 15 узлов, покрывая в час 1,5 кабельтовых, прохождение 2,5 кабельтовых в минуту. До противника в начале захода Микасы в петлю дистанция, судя по докладу с дальномера, определялась в 37 кабельтовых. За 8 минут она сократилась до 17. Совершенно убойная дистанция и могла стать еще меньше. Японцы, видимо, неправильно оценили скорость русской эскадры в меньшую сторону, а потому или не заметили рывка броненосцев первого и четвертого отрядов, либо прозевали его. «А ведь они поняли, что им грозит, ваше превосходительство! Якума срезал курс раньше!» Чуть ли не закричал Игнациус. Эмоции переполняли командира князя Суворова. Действительно, трехтрубный крейсер, четвертый в строю, стал сворачивать с курса. Приближаться к русской эскадре его капитан категорически не пожелал. А это именно крейсер германской постройки, наиболее хорошо защищенный броней Круппа. И он не выдержал обстрела из 12 дюймов главного калибра, отвернул в сторону, понимая, чем ему грозит дальнейшее сокращение дистанции. Ошибки быть не могло. Головной и концевой корабли, и Дзумо, и Ивате. У второго в колонне третья труба на отдалении от двух первых. Отличительный признак построенной во Франции от Дзумы, забронированный хоть и хуже этой тройки, но получше, чем двухтрубные крейсера «Осама» и «Такива». Те были построены в Англии для японцев первыми, а головные в серии корабли всегда имеют недостатки, которые устраняют на последующих образцах. Верхний пояс у этой пары был самый короткий, не прикрывавший башни с 8-дюймовыми пушками. Главный броневой пояс оставлял незащищенной небольшую часть кормовой оконечности там, где идут валы, ограничившись лишь горизонтальной защитой. Японцы не предполагали, что быстроходный крейсер может кто-то догнать, ведя продольный огонь именно в кормовую часть. Но сейчас произошло именно это. Сваливаясь на неприятеля, Суворов заставил три вражеских крейсера отвернуть. Все же бой с прекрасно забронированными броненосцами не сулил ничего доброго. Да и не предназначались осамоиды для таких схваток. Вот добить подранка — самое то. Или уничтожить бронепалубный крейсер, как это сделала «Осама» с «Варягом» в Чемульпо год назад. Но связываться с неповрежденными бородинцами было безумием. Нервы у командира «Осамы», капитана первого ранга Ясиро Рокуро, не выдержали. Он повернул чуть раньше Якумо с курса, ведь дистанция стала меньше 20 кабельтовых. И тут же его корабль получил два страшных попадания в самую уязвимую часть. И ощущение для корабля водоизмещением больше 9000 тонн было такое же, которое испытывает человек, пропустивший в свою заднюю часть пинок подкованным сапогом, более похожий на удар тяжелой кувалдой.